Алло, здорово, тут Дима. Здорово, Дима, чё? Вообще, хуй через плечо, как живешь? Да, как живу, хуй через плечо тебе кладу, чё, Дима. Таскаешь, да? Таскаешь, блядь, нож. Ну, ясно. Чё с деньгами? Чё с деньгами? Чё с деньгами? А чё с деньгами, реально? Чё ты хочешь сказать мне? Чё с деньгами? Ты торчил, блядь. Ну, базарь, базарь. Чё с деньгами? Базарь, базарь, ёбаный в рот. Ты ебать гангстер, видимо, да? Ну, не знаю, не знаю. Тебе виднее. Чё ты хотел? Ты сам за себя не знаешь, да, кто ты. Тогда давай я вывод сделаю. Конченый петух. Не соответствует реальности. Ну, нравится твой тебе, да? Ну, не всё, соответствует реальности, твой тупой вывод. Значит, определились. Значит, определились. Излагай дальше, что ты хотел. Петух. На что деньги брал? Курочек потоптать. Да зачем? Ты что? Ты какие-то глупости говоришь, вот серьезно. Ты адекватный человек вообще. Я понял, что ты петух, как бы, и всех считаешь вокруг такими же. Я деньги-то брал на дело. Ты железнодорожником работаешь или войсковой части? Я вообще не работаю. Работа для рабов. Лошара. Ты понял? Работа для рабов. Лошара. Ничего себе, ебать. Ты, значит, фрилансер, да? Ну, вроде того. А? Хуянсер. А, по губам того. Вожу таким пидором, как ты. А ты знаешь, да, кто тебе позвонил? Да, знаю. Сразу всех, ебать, тебе звонит пидоры. Пидоры, да, записываешь? Ну, обычно, да, только пидоры мне звонят. А, только пидоры тебе звонят. Понятно. Ясно. А кредиторы, когда тебе звонят, ты за пидоров не считаешь? Или нет, кредиторов не считаю, вот тебя пидором считаю конкретно. Ну да. Понятно. Ты пидором основан, а по жизни. Тогда... Ну, понял. Слушай, тогда, ебать, если ты парень-то серьезный, а что тут кредиторов-то гачишься? Гачишься? Ты как-то неправильно выражение подбираешь, говно. Я правильно все выражение подбираю. Ну, может, ты формулируешь как-то свою мысль более корректно, чтобы я понял, о чем ты говоришь. А ты тупой, да? Ты, короче... Нет, я тупых не понимаю, видишь, твой уровень интеллекта не позволяет иди тебе... Иди ты тут на железную дорогу работать, и тебе великолепно получается стрелки переводить. Прекрасно, ты петушнулся. Давай дальше излагай, что ты хотел. Деньги, чтобы ты вернул. Какие деньги, придурок? Русские рубли, которые ты брал. Придурок, какие рубли? Что живет при дураках. Ну вот именно, понимаешь, видимо, ты там живешь. Вот приходится рядом с вами жить. Ой, я так понял, ты красноречивый, тебя не разъебывали, да, еще ни разу? Ну конечно, тебя разъебут. Понятно. Ты хочешь, приезжай, я тебя лично разъебу, если есть желание у тебя такое, петушок. Я тебя если видел, у тебя есть рот, желание, фотку, ебать, мы даже... Да мне похуй, что ты там какую Дим, фотку видел, Дим, ты подъезжай, я тебя лично выебу, вы... нахуй. Я тебя ебать не буду, я тебя просто, сука, обосту. Вот и все, при всех. Ты активный пидорас, я тебя понял. Слушай, а ты за свою подсознательную жизнь хоть раз по яйцам получал? Ну, видимо, у тебя большой опыт, расскажи, как это. Ну, пролетало, нет тебе, ну, всякие моменты. Ну, ты расскажи, у тебя большой я опыт, просто, как я это? Я тебе просто про аспект похуй, что по нему больно бывает. Ладно, ну, я пока тебя услышал, но попозже услышал, переговорим. Да? Номер да, запомнил. Давай, членов, да, я номер запомнил, я тебе перезвоню, если что, давай там. Очко помажь твое вазелинчиком. Давай. Говномес. Давай, пока. Алло. Че, ты соскучился, что ли? Слышь, долбоеба, у тебя у Кати, ебать, там, типа, в мусарне, да, работал? Ты можешь нормально говорить, внятно, что, блядь, я тебя слышал, нахуй, еблан. Я говорю, у тебя сестра Катя, у нее муж есть, он в полиции, да, работает? Допустим. Ты поэтому такой охуевший? Я вообще не думаю, что ты можешь оценивать мое, так сказать, состояние относительно тебя. Ты просто петух ебаный, поэтому я тебя кошмарю. Что тебя не устраивает? Нихуя ты. Кого ты там кошмаришь, ебать, тёлочка ты ебаная, блядь. Тебя пища нахуй вовнутрь, кошмаришь. Случился или что? Чё ты орёшь? Ты даже, сука, своего, блядь, придумать не можешь. Ублюдок ты, сука, тупорылый, блядь. Единственное, что ты можешь, сука, только повторять, блядь, сочетание либо предложение. Хуета ты ебаная. А Давай еще что-нибудь. А Катюха где? Катюха, где у тебя? Голосвете, да, работает? Да, работала. Да, да, она тебя басыт тоже не сыт. Хули нахуй, сос ебаный. Ну что ты, животное, опять поступился. Ну че, упырь, Катюха не звонила тебе? А что, должна была, что ли? Я с ней и так общаюсь, зачем мне звонить? Ты, долбоёб, ты слишком туп. Ты с ней и так общаешься? А кто из вас пиздит? Это шмара трёхдыра или ты пидорок? Ну, вообще-то, из всей той схемы, которую ты обозначил, пидор только один, это ты. Ну, понятно. Скажи, пожалуйста, а вот у тебя маму Вероника зовут? Ты обозначил, что ты пидор. Правильно. Мусаевна, а ты что, Черножопова, что ли? И она уже там... Вероника Мусаевна, как так? Ты в курсе, что в скором времени твое, так сказать, очень-очень раздолбанное очко будет разорвано? Не в курсе, да? Ну, готовься, послушай, дружок. Послушай меня сюда. Тебе еще перезвонит человек. Маленький пожарник, ебать. Я тебе еще раз говорю, ты просто сантиметр того, что, ебать, в твоем ебаном селе, нахуй. Да, а тебе дружок, от тебя кили ебучим еще не знаю, нахуй. Ты понял меня? Таких пидоров, как ты. О, блядь. Ты кроме пидора-то, ебать, вообще слова-то какие знаешь? Ну, конечно, знаю. Гомосек. Ну. Членосос. Вот ты денег, вот смотри, вот ты, давай так. Вот ты себя что-то там кортишь, ебать, серьезно. А я ничего из себя не корчу, я тебе сейчас так поясню, ты послушай внимательно. Я тебе так скажу, вот сейчас тебе люди перезвонят, и ты по-другому будешь беседовать. На твой личный серьезно? Телефон животное, да. Представляешь, давай попробуй. Ты удивишься. Давай, давай, давай. А мне не нужно давай. Пробовать, я не буду пробовать. Через сколько мне перезвонят? Я тебе не буду обозначивать время. Я тебе сказал, тебе перезвонят. Ну и пошел нахуй, пидорак. Кого ты нахуй там у себя, ебать? Ты, блядь, приземлись, пожарник, говорю, ебать, с небес на землю, нахуй. Пожарные не летают. Позвонят мне люди на личный телефон. Ты ебанутый? Ты вообще уточнил, он у меня есть, нахуй, либо нет? А что, у тебя даже телефона нет? Ты настолько нищеброд, что у тебя телефон? Да нахуй нужен, у меня вон, ебать, мешок симок, ебать, я и так могу себе, ебать, позволить разговаривать. Да, ебать, ты какой-то... Долбоёб ты, ебаный. Лоха, блядь, лошара, реально, блядь, пиздец, блядь, мне стыдно, стыдно даже базарить с тобой, честно. Стыдно? За державу обидно, да? За державу обидно. За державу обидно, да, наверное? Вообще, за шмарно с тобой разговаривать, пидорок. Ты хочешь мне еще раз перезвонить? Или что ты вообще хотел, по сути? Что ты хочешь? Да я хочу узнать, что вами долбоебами движет, ебать, просто. Какими долбоебами? Вот что там движет? Походу адресом, смотри, номером. Да, думаю, вряд ли. Ты можешь не думать, ты слишком тупой, раз ты уже ошибся номером. Что ты хотел? Да, понятно. Я хотел, чтобы Дима, ебать, взял, собрал, ебать, всю волю в кулак, вспомнил, что он мужчина и закрыл все свои долги. Слушай, смотри, я тебе так скажу. Я собрал всю свою волю в кулак, да? Всю волю в кулак собрал. Этим кулаком расстегнул ширинку и сейчас ссу. Хочешь, ебало, подставь, я насу тебе наебало. Будет тебе приятно. Понятно. Ты же так любишь. Я так понял, ты там, короче, начал матологию всякую читать, да, ребята, которые, ебать, типа с коллекторами там общаются, думают, что они дохуя умные, ебать, очень веселые, блядь, сообразительные. Ты приезжай. Правильно? Тебе лично на писью на твои ебало, что ты ссышь? Слушай, бестолочь ебаная, я вот смотрю на тебя щекастенького, нахуй. Ты кому сейчас? Я приеду, блядь, давай. К другу обратился или что? Невидимому. Или к соседу. Кому ты там обращаешься? Ну ладно. Хорошо. Давай, слушай, уважительно нахуй ко мне, понял? И шепот там. Хуйня. Я уважительно буду разговаривать, да, только с теми людьми, которые этого заслуживают. А тебя, хуесоска ебаная, блядь, надо разъебать. Опять невидимого друга там где-то нашел, пидор. Вот ты тухлодырый долбоёб. Ладно. Ебал реально. Ладно. Давай. Что, все? Я тебя понял. Сдулся? Лох ебаный. Ну, а что с тобой с дебилом-то разговаривать? Да ты пидор дырявый, нахуй. Тебя все ебут, нахуй, и будут ебать. Че с тобой действительно разговаривать? Все. Ладно. Посмеялся. Пошел, нахуй. Да, говно ебаное. Ну. Алло, что ты хотела, уебище? Что ты, животное, мне звонишь? Уебок ебаный. Если бы ты маленько, ебать, соображал, ебать, то ты помнил бы, что ты мне, блядь, позвонил изначально. А что ты говно хочешь, я не понял. Что ты хотела, уебище? А, ну, слушай, я подзабыл, да, я же обоссать тебя хотел. Точно. Ай, блядь, обоссать нахуй. Слушай, пранкер хуев, блядь. Вот знаешь, вот мне интересно твой образ жизни. Я твой номер телефона просто забил в Яндексе, блядь. Вот реально так живешь, возьму деньги в долг, блядь. Вот это вот хуйня сразу выйдет. Ты такой, что ли, да? Ущербный. Конечно. Все, как ты сказал. Пиздец. Хуёво тебе, блядь. Петушара, ты хоть представься. Зачем? А, стесняешься? Ну ладно, буду звать тебя просто Петушок. Иди нахуй, ебать. Я чё ты, Петушок? Побежишь потом, как свинья. Пошел нахуй. Да, животное, излагай. Алло, а молдаванин приедет с вами? Татарином, Гагарином. Обязательно. А как ты хотел? Обязательно. Это ты будешь молдаванин, да? А чё ты мне какую-то хуйню с КГ-86 такая? Я вот тут говорю, наверное, что-то. Ну, ты можешь внятно можешь разговаривать. А, долбоёк. Ты чё, чепуха ебаная, нахуй? Внятно даже говорить не научился, ублюдок ёбаный. Тебя чё, блядь, педик высрал? Это потому, что два слова связать не можешь. Вот. Ну, я вижу, что ты не можешь такое связать, блядь, долбоёк. Пранкеры ебаные, материться, ебать, чтобы у вас только слышно было, а потом это всё в сеть выкладывать. А когда вас, ебать, беседовал я с Гагарином своим, блядь, такой же уёбок, нахуй. Просто, ты, блядь, лично, ты лично в глаза это скажешь, это аудиозапись реально в сети не будет, тебе, блядь. Тебе разговор не выводит, спрашивает, перезванивает, блядь, опять не кричит, опять сбрасывает. Да, ну что за приколы ты на Петра звонишь? Коли ты орешь, долбоебы, ты молча не можешь, блядь, выслушать нахуй, долбоебый кусок, а? Че ты нахуй? Я тебя слушаю, давай, ладно, давай, слушаю тебя. Давай, говно, че ты хочешь, униженное существо? Чтоб тебя дальше заебывали, тебя будут дальше заебывать. Тебя теперь так, да, нахуй, что ты, блядь, пойдешь нахуй в петлю залезешь. Понял, лох ебаный? Да ладно, нихуя себе. А если я спрейсил, а если ты проотвечаешься, ебать? Вот как вот делаю так, чтобы я залез в петлю? А вдруг я стрессоустойчивый? Может быть, я коньяк пью каждый день? А? Откуда вот ты знаешь? Ты хуявый, блядь, ты знаешь разницу между уверенным в себе и самоуверенным? Сука, двоёбый кусок, нахуй, нихуя себе ты там, блядь, завёлся, блядь. Ты чё там, под коньяком позвоним? Ты трезвый набери, потом, животное, нахуй. Чмошник ебаный. Ну скажите, ребята, ты никто из вас тебя никак, понял? Абсос. Конечно. Естественно, ебать. Ну, так, около футбола бегаю. Давай, иди стрессоустойчивость свою продлевай коньяком, алкаш ебаный. Вопрос вот, ребят, вот. Слушай, ну ты че, ты спортсмен же, да, у нас? Ну да. Ты, наверное, хочешь, тебе наверное, какой-нибудь боксер, наверное. Да угадал? Не, не совсем, не угадал. Не, правильно, да. Блядь, хуесос. Чемпион по хуесосу, ебать, или че, как-то, кто ты? Ну, в отличие кто от тебя, ты, я такими парень? Вещами не занимаюсь. Я говорю, иди на железную дорогу работать, прислушайся. У тебя охуительно получается стрелки переводить. Иди туда, у тебя все получится. Отлично, ты пизданул, молодец. Дальше излагай, я тебя слушаю, мне интересно, что ты дальше. Ёб твою мать, слушай, а вот это, вот эти разговоры выкладываешь, реально? Вот как ты два слова даже связать не можешь? Все нормально, не переживай, зато ты можешь. Все нормально, не переживай, мы там подрежем, чтобы мы какие чемпионы, блядь. И смотри, какой я нихуя красноречивый, блядь. Прям вот, блядь, сообразование хлещет. У меня вопрос такой. Ты что-то на подливины свои поехал или что? Слушай, вот вопрос, давай серьезно. Вот когда базаришь, ты палец из жопы вытащи, нахуй, чтобы ты внятно мог разговаривать. А то ты там кайфуешь, нахуй, от собственного, блядь, аналостимулирования, блядь. И нихуя тебе непонятно, что ты говоришь, нахуй, придурок. Ты очень много знаешь об аналостимулировании, ебать. На твоем, да. Я прям чувствую и слышу, как ты хлюпаешь там. Все? Вот смотри, вот ты... Ты закончил, петух? Ты как бы просил... Так бы... Не просил как бы с тобой общаться нормально. Вот я тебе задаю вопрос. Ребята, что у вами движется? Нихуя вы этой херней занимаетесь? Что за странный вопрос? Просто, я что-то не понял. Объясни. Ну хорошо, я тебе отвечу просто. Давай. Я тебе объясню. Вас, пидорасов, надо пидорасить. Вот и все. Понятно. То есть, короче, по отношению к должникам себя ведут как-то несправедливо и недостойно, да? Абсолютно верно. Вот там сейчас какой-то уебок, нахуй, орет рядом с тобой. Въеби ему, нахуй, чтобы он заткнулся, сука. Слушай, у меня вот момент такой. А вот ты любишь, когда тебя обманывают? подключить себя. Ну, наебывают прям. Ты знаешь, что тебя наебывают, ты кайфуешь, наверное, да, от этого? Знаешь, у меня есть интеллект, и я не допускаю подобных ситуаций, если ты об этом. Хорошо. Берет человек деньги. Ну, деньги же, сам знаешь, нужно отдавать, да? Просто берет и теряется, начинает врать. Но Ты его ебаный, нахуй. Ты начинаешь материться, какой-то словесный понос у тебя. И по факту, блядь, по сути даже разговаривать, то, ну, ты ничего сказать По сути, понимаешь, на тебя, нахуй, скоро поступит, понял? А вот эту хуйню, которую я возьму, блядь. Послушай, на камеру дохуячу можно. Тебя бы пидорас в наш мир, понял? За уголок, ебать, где темно, нахуй. И переговорить с тобой на твоем языке, говно ты ебаное. Понял? Выебываешься там, сидишь. Ты деньги ебать, а дай люди. Ты, блядь, где с партнером сейчас разговариваешь? Сделай нормальный поступок мужской. Ну, я понимаю, у тебя пища вовнутрь, ебать. Это все понятно. Но ты, сука, соберись, ебать, возьми и отдай, ну, деньги всем людям, которым ты должен. Ты слабо это сделать. Ты будешь сидеть выебываться, там просто словесный понос материться. Об этом и речь. Вы себя ведете как знаешь, ебаные. Знаешь, с вами чем закончится, ты пиздешь вот это. Понял меня? Куета ебаная. Очень меня услышал, посиди, подумай на досуге. Пошел нахуй, тьфу тебе в рожу нахуй. Тьфу тебе в рожу, пидорас ебаный. Стекло ебаное.